Эркюль Пуаро как раз собирался спускаться вниз к такси, когда зазвонил телефон. Он подошел и снял трубку. «Да». Голос Джеппа ответил. «Хорошо, что застал вас. Дело закончено, дружище. Когда я от вас вернулся в Скотланд-Ярд, здесь уже сообщили, девочка нашлась. На автомобильной дороге, километров в 15 от Амьена. Ошеломлена, и невозможно добиться никакой связанной истории. Доктор говорит, была под наркотиками, но она в порядке. Ничего плохого ей не сделали». Пуаро медленно произнес. «Вам не нужна моя помощь?» «Боюсь, нет. Страшно извиняюсь за преднамеренное беспокойство». Джеб засмеялся над своей остротой. Эркюль Пуаро, однако, не улыбнулся. С озабоченным лицом он аккуратно положил трубку. Инспектор сыскной полиции Гирн с любопытством смотрел на Пуаро. «Я и не подумал, что вы так заинтересованы, сэр». Пуаро спросил. «Вы получили сообщение от главного инспектора Джеппа, что я мог бы консультировать вас в этом деле?» Гирн подтвердил, что такое сообщение получено. «Он сказал, что вы приедете по какой-то своей работе и заодно поможете нам разгадать головоломку. Но теперь я вас не ждал, потому что все выяснилось. Думал, вы заняты своим делом». «Мое дело может подождать. А вот этот случай меня интересует. Вы назвали его головоломкой и считаете теперь, что дело закончено. Но, кажется, головоломка не разгадана». «Ну, сэр, мы вернули ребенка, и она в полном порядке, это главное». «Но не разрешена проблема. Почему удалось ее вернуть, не так ли? Что она сама говорит? Доктор видел ее, не так ли? Что он говорит?» «Говорит, ей дали наркотик, и после этого она находилась почти без сознания. Очевидно, она не помнит практически ничего сразу же после отправления из Кренчестера. Все последующие события, кажется, совершенно стерлись из ее памяти. Доктор считает, что, возможно, у нее легкая контузия. Сзади на голове есть кровоподтек. Он говорит, из-за этого, возможно, наступила потеря памяти». «Которая очень удобна для кого-то», — вставил Пуаро. Инспектор Гирн с сомнением в голосе произнес. «По-моему, сэр, это просто плохо подготовленная ими операция». «А, так это ваше мнение?» Гирн смутился. «А ваше, сэр?» «Я хочу знать, как ее похитили из поезда». Лицо полицейского померкло. «Это действительно загадка, сэр, да. Только что сидела в вагоне-ресторане, болтая с другими девчонками, а через 5 минут а-ля гоп исчезла. Чудо! Просто чудо!» «Совершенно верно, именно чудо. Кто еще находился в вагоне поезда, в котором миссис Поуп зарезервировала купе для своих воспитанниц?» Инспектор Гирн оживился. «Вот правильная постановка вопроса, сэр. Это важно. Особенно важно, потому что это был последний вагон поезда, и до тех пор, пока все пассажиры не возвратились из вагона ресторана, двери между вагонами запирались, чтобы предотвратить переполнение ресторана посетителями, требующими чая, в то время как столики еще не убраны и не готовы после завтрака. Винни Кинг возвратилась вместе с другими в свой вагон, где школа занимала 3 купе. А в других купе этого вагона?» Гирн вытащил свой блокнот. «Мисс Джордан и мисс Баттерс, 2 старые девы, ехали в Швейцарию. Ничего подозрительного, очень уважаемые и хорошо знают в Хэмпшире, откуда они и прибыли. 2 французских комиссара, один из Лиона, другой из Парижа. Оба представительные мужчины средних лет. Молодой человек Джеймс Эллиот и его жена, разодетая в пух и прах. У него плохая репутация, замешан по подозрению полиции в каких-то сомнительных сделках, но никогда не был причастен к похищению людей. Тем не менее, его купе обыскали. В багаже ничего не обнаружили, указывающего на связь с пропавшей девочкой. Да я и не понимаю, как он мог это сделать. Последняя персона – американская леди миссис Ван Сайден, путешествующая по Европе. О ней ничего не известно, но на вид в полном порядке. Вот и вся компания». Эркюль Пуаро спросил. «Это совершенно точно, что поезд нигде не останавливался после Амьена?» «Абсолютно. Один раз он замедлял ход, но не настолько, чтобы кто-то мог спрыгнуть без сильного повреждения и риска погибнуть. «Вот это и делает проблему исключительно интересной», — проговорил Пуаро. «Школьница растворяется в воздухе как раз около Амьена, и спустя некоторое время появляется из воздуха как раз около Амьена. Где же она находилась в этом промежутке времени?» Инспектор Гирн поднял плечи. «Если так поставить вопрос, то звучит бессмысленно. Да. Кстати, мне сказали, что вы спрашивали про туфли, туфли девочки. Так вот, когда ее нашли, на ней были туфли. Как надо, но на железной дороге нашли еще одну пару. Стрелочник обнаружил их, принес домой, они оказались в хорошем состоянии. Прочные черные уличные туфли». «А-а-а!» – протянул Пуаро удовлетворительно. Инспектор Гирн с любопытством спросил. «Какое же значение имеют эти туфли, сэр? Я что-то не улавливаю». «Они подтверждают мою теорию», — сказал Пуаро. «Теорию о том, как свершилось чудо».